нормально. Ты уже выпил? Да, 4 часов мне явно не хватает. Ладно, побежали. Потянувшись и хрустнув позвонками, бродяга подхватил свой саквояж, в котором вполне могла поместиться небольшая библиотека, и выбежал за дверь. Шустрый какой. Женщина показалась мне приятной, хоть и немного дерганной. Ко всему прочему, она вполне сносно говорила по-английски, так что я мог постоять в сторонке, пока они занимаются документами и беседуют с ответственным гоблином. Со скучавшей мордашкой понаблюдал за облаками, а потом мы опять вернулись на ту подземную улочку, чтобы оттуда добраться до министерства. Благо, мне дали полчасика, чтобы купить книги. Сириус настоял, что к новому учебному году он сам мне все купит, так что сейчас я планомерно транжирил деньги. Правда, покупал я только подержанную литературу, так что хватало с лихвой. Я еще хочу затариться во Франции. Следующие 2 недели проходили в том же духе. Приезжали, спали, Сириус мусолил какую-то тему с совершенно неизвестными мне людьми, попутно используя меня, как переводчика. Свободного времени у меня было предостаточно, так что я вполне смог обойти несколько книжных магазинчиков и, что очень меня обрадовало, подтянуть немецкий, а позже и французский до мастера, из-за чего полиглот подскочил на несколько уровней. Думаю, теперь мне будет проще понять некоторые руны. Также до мастера вытянул несколько защитных заклинаний. Не знаю, что там у Сири произошло и как точно прошли переговоры, но остался он вполне довольным, лишь изредка бурчал по поводу степени хитрожопости некоторых персонажей. Мой навык контроля эмоций таки доскакал до 100 уровня, после чего я получил долгожданную плюшку. Внимание! Вы получили новый навык, начальная эмпатия 1 ур. Научившись контролировать свои эмоции, вы можете распознать чужие. Навык в столь большом месте скопления людей рос быстро, но эмпатия действительно была начальной. То есть мне около 5 минут нужно было концентрироваться на человеке, чтобы понять, что он испытывает. Да и распознавал я только простейшие эмоции. Оказавшись в стране лягушатников, мы тут же завалились в магический квартал. Сириус снял комнату и отправился дрыхнуть. Я привычно уже приготовил ему бодрящего зелья, поставил остывать и вышел на улицу. Местный косой переулок не очень-то сильно отличался от нашего. Разве что-то на посветлее, да улочки чуть шире, а в остальном все то же самое. Те же бабки, продающие части тел разномастных животных, те же торгаши палеными амулетами. Ну и одежду тут предпочитали несколько другую. Людей в мантиях я почти не встретил, хотя одевались многие довольно консервативно. Чтобы не сильно смущать народ рваными джинсами и растянутой футболкой с черепом, школьную мантию я все же накинул. Выходить отсюда и рассматривать достопримечательности не планировалось, так что я тут же, пуская слюни, побежал к ближайшему магазину подержанных книг. Продавец странно на меня посмотрел, но, так как все было с ценниками, то, думаю, завышать он не будет. Так и вышло. Погундосив, он таки продал мне 3 книжки. Как оказалось, магия крови тут хоть и разрешена, но контролируется будь здоров. Я, посмотрев еще разок на литературу и, не найдя ничего стоящего, вышел. Так-с, теперь у меня есть магические кристаллы, песни алхимиков и кровавые жертвоприношения в 16 веке. Пойдем дальше. За следующий час я нашел еще 2 интересных книг, а вот уже на входе в следующий пыльный магазинчик я кое с кем столкнулся. Причем так, что бедолага, смешно ойкнув, упала на 5-ю точку, уронив несколько книжек. Но стоило ей поднять глаза. Примечание к части. Всем привет, вот и обещанная глава. Следующую стоит ожидать завтра-послезавтра примерно в это же время. Спасибо за прочтение. Глава 7. Гарри. Ошалело спросила та. Герми. Ответил я несколько спокойней, но внутренне в равной степени офигевая от сложившихся обстоятельств. Однако мордашка девочки тут же преобразилась в радостную. Гарри. Наскочила она на меня с обнимашками. Я так соскучилась. Меня отпустили. Слегка смутившись от чего-то, видать, невежливо это, культурным девочкам на мальчиков запрыгивать. Она принялась собирать книги. Я, спохватившись, помог. А ты чего тут делаешь? Мы всей семьей каждое лето во Францию ездим. И оно как? И давно ты здесь? 2 неделю. Не переводи тему. Ты-то тут как очутился? Мы уже шли к ближайшей кафешке. Было довольно жарковато, малая уже загорела. Так что мне было срочно необходимо, чтобы мои белесые телеса очутились в тени, а в руках оказалась мороженка. Ну, я тут с крестным, с Сириусом Бликом, удивилась та. Ну да, хороший мужик, Последний год я у него жил. А как же твоя семья? Да они только рады были от меня избавиться. Ну, мы переписываемся, конечно, открытки на праздники отправляем. Как-то плед на Рождество прислали. Где? Тебе шоколадное? Я уже покупал нам мороженку. Девочка как-то даже не обратила внимания на мой вопрос, завалив своими. Ну и ладно, все равно на десерт в ХГ она только такое берет. Так что, погоди, а где твой крестный? Ой, спасибо. Получила она вкусняху. Но все же, да забей и ешь уже. Кажется, я понял, почему на Руси повелось мужикам девушек кормить на свиданках. Это просто единственный способ заставить их заткнуться. Ну, по крайней мере просить их надеть кляп, это несколько невежливо. Эх, какой же я была дурой в той жизни. Ой, так, быстренько обратно перестраиваемся на пацанскую линию поведения. Не дай боже. Так, стоп, свидание. Эк, я сказанул. Пф, чего смешного. А, да ничего, я так понял. Дальше книжных лавок ты не ходила? Собеседница неожиданно насупилась. Совсем меня за заучку держишь? Да, да нет же, по себе сужу. В смысле? Ну, мы тут где-то на неделю, так что я как раз думал успеть обойти все книжные магазины, какие успею. А обычная Франция, обалдела-то. Я, в общем-то, причины не понял. Ну, и обычные книжные тоже, если времени хватит. Девочку согнуло, словно кто-то ударил ее под дых. Гарри, знаешь, чего? Ты еще больший чудик, чем я думала. Обижусь ведь, вздохнул я. Неожиданно моя собеседница странно пискнула. Я удивленно поднял брови. Герми, золотце, вот ты где? К нам приближалась улыбчивая женщина. Позади нее шел неизвестный мне мужчина. Переведя взгляд с них на Герми обратно, удостоверился в своем выводе. Родители. Для надежности все же спросил. Твои предки? Беги, Гарри, беги. Одними губами произнесла она, словно почувствовав, что я почувствовал, что Герми почувствовала, что надо бы мне валить. Мистер Грейнджер ускорился. А это кто с тобой? Все. Поздно. Мы бросили друг на друга беспомощные взгляды. Гарри Поттер. Приятно познакомиться. Ах, да-да. Герми нам о тебе много рассказывала. Я бросил на подругу взгляд, типа серьезно. Ну а что мне оставалось делать? Не отролли же с Цербером и нападениями на учеников им рассказывать? Шепотом возмутилась та. Да хоть бы и о них. Так же шепотом возразил я. Судя по тому взгляду, каким на меня смотрит ее отец, разговор должен быть долгим. Да что вы встали? Пойдемте, пойдемте, зайдем в кафе. Улыбаясь, тараторила женщина. Мужик продолжал сверлить меня взглядом. Чё-то мне стрёмно. Мам, ну мы же только что оттуда, сказала Герми, показав на мороженку. Уже вдвоем по кафе ходите? Подал голос мистер Грейнджер. Я же сдерживался от хохота от тупиковости ситуации. Знаете, у меня там зелье варится, побегу-ка я, а то как бомбанит. Стоять, юноша, стальным тоном сказал мужчина. Подождет ваше зелье. Мы все же хотим познакомиться с другом нашей дочери. Выделил он слово другом. Господи, сударь, нам по 13. Мне так вообще еще не исполнилось. Идемте, Гарри, Сириус, ты мой герой и спаситель в одном лице. Я на тебя перед сном молиться буду. Гарри, вот ты где. Ты же обещал вернуться. Быстрей, мы опаздываем. Знаешь ведь, я по-французски не бум-бум. Да, извините, срочно надо бежать. Я поспешил сдриснуть. Мы еще увидимся, Гарри. Донеслось мне вслед от главы семейства. Нет уж, спасибо. Бедные мужики, если они каждый раз переживают подобное. БРР, добежав до крестного, сдержался от порыва поклониться ему в пояс. Вместо этого просто спросил. Погодь, а разве сегодня у тебя есть встреча? Нет, я гулял и решил вытащить крестника из передряги. Тот довольно ухмыльнулся. Да ладно, у тебя все было на лице написано. Ну и последил я за вами, чуть-чуть. Я встал, где стоял. Святой человек, а почему ты не говорил, что завел подружку? Да вы все сговорились, что ли? Друзья мы с ней, друзья, мрачно изрек я. Крестный рассмеялся. Да, а вот я в твоем возрасте. Убейте меня. Еще раз, в последующие дни из гостиницы я выбирался только поздно вечером и тогда, когда Сириусу был нужен переводчик. Вернулись мы как раз к июлю. Причем, бродяга был дико встревожен, и возвращались мы в спешке, не успев ни поесть, ни выспаться. В дом меня буквально впихнул очумевший крестный. Мне он ничего толком не сказал. Понял я только одно, тут уже кто-то был. Не виллу, в гостиной, все время ерзая на диване, сидел перепуганный мальчишка. Что стряслось? В ответ мне только протянули газету. Пожиратели смерти сбежали из Азкабана. Автор статьи – Рита Скиптер. Я, не меняя лица, сел в кресло по соседству с Невиллом и принялся выискивать имена. Так, отставить панику. На прошлой неделе, точная дата до сих пор неизвестна, пятеро заключенных смогли сбежать из, как мы наивно полагали, самой защищенной и неприступной тюрьмы во всей магической Британии. Как им это удалось, до сих пор остается загадкой. Однако Аврора и стражи Азкабана высказывают свои подозрения насчет порталов. Каким образом артефакт смог попасть на территорию острова и остаться незамеченным дементорами, также остается тайной за семью печатями. Также следует упомянуть, что «я закрыл глаза». Так успокоиться, активировать чтение сквозь строки. Снова посмотреть на текст. Отрезать дерьмо, которым Скиптер поливает Авроров и стражей Азкабана. Убрать информацию о догадках по поводу даты побега, так как те ни к чему не привели. Комментарии гражданских не интересны. А врата тоже ничего толкового не сказал. И министерство. Мысленно сократить текст до сухой выжимки. Представить результаты. Гарри, Гарри, ты в порядке? Судя по всему, я опять застыл каменным изваянием себе любимому, а глаза вновь стали будто у дохлой рыбы. Эй, пацан, ты чего, хоть понимаешь, что стряслось? Похоже, у него шок. Дернул меня чей-то грубый голос. Результаты анализа. На прошлой неделе из Азкабана сбежало пятеро пожирателей смерти. Осведомлено почти все население Британии, включая маглов. Способ побега неизвестен, предположительно порталом. Возможные риски. Угроза нападения с целью захвата, пыток, убийства и далее по списку. Минимум для самообороны. Выучить доступную информацию о сбежавших и запомнить их внешность. Улучшить владение защитными заклинаниями. Все нормально. Я более-менее понимаю ситуацию. Я могу идти, сказал я монотонным голосом. Подняв голову, обнаружил лицо грозного глаза. И что он тут забыл? Доставил Невилла, Лангботтом. Кстати, довольно испуганно смотрел на меня, попутно переводя взгляд с одного члена ордена жареной курицы на другого. Мда, похоже, вскоре наш дом оккупируют эти чудики. По крайней мере, Тонкс, Грюм и еще какой-то чувак уже были тут. Это если не считать Люпина и Сириуса. Да, иди. Немного обалдело выдавил Крестный. И, Невилл, ты тоже. Уже поздно, вам пора по комнатам. Я посмотрел на часы. 6. Сириус был одарен секундным взглядом, полным иронии и скептицизма. Когда мы уже поднимались, я услышал бубнеж Грюма. Из пацанов-то выйдут неплохие мракоборцы. Пришлось сдерживаться от того, чтобы фыркнуть. Я вновь окопался в библиотеке. Попутно читал книги, купленные в нашем путешествии. По крайней мере, я понял основной принцип того, как сделать кристаллы из крови. Вопрос только в том, смогу ли я провернуть нечто подобное и найти достаточно сильное магическое существо. Впрочем, я его уже нашел. Надо побольше прочитать про Василиска. Ко всему прочему, я скооперировался с Невиллом и узнал от него темы эссе, которые задаст Снейп. Пацану по поиску информации и умению обрастать связями из равных я знал только некоторых слизеринцев. Зельеварение мне, конечно, давалось легче легкого, но все-таки времени действительно будет маловато. Так что все эссе для Снейпа уже к 20 июля покоились в пухлой и вполне обычной магловской папке с нарисованным мной котлом. Позже я задумался над тем, что подарить сошрамовцу, то бишь Невиллу. Конечно, для него у меня была готова целая стопка рукописного текста, выполненного каллиграфическим почерком на тему его вечно голодного питомца, подобных случаев и семей с талантами к похожим изыскам и повернутостям на тему растениеводства. Но это бы я и так отдал. Так же, как Лангботтом исправно подкидывал мне все темы по эссе, какие находил. Позже, хлопнув себя по лбу, я вспомнил, что в выручай комнате было множество семян, горшков и засохших растений, некоторые из которых хранились в рюкзаке. Не очень-то надеясь на успех, я развел у себя в комнате небольшую теплицу. Где-то половина всей этой красоты проросла через неделю. Упаковав ростки совершенно неизвестных мне растений в духе обычной рассады огурцов и написав записку только «Ради Бога, никуда их себе не вживляй». Моя психика еще одного раза не выдержит. Оставил у кровати друга и вернулся в комнату. Впрочем, мои мысли опять вернулись к насущной проблеме. Еще вопрос в том, смогу ли я начертить настолько сложный рунический круг. ХММ. Я перевернулся на живот, рассматривая сложную пентаграмму. Футболка забавно задралась, но мне сейчас было в общем-то все равно. Для пущей дебильности и завершения картины «Идеальный ученик» я свесился верхней частью туловища с кровати, подметая волосами пол, и вытянул книгу перед собой. «С этим тоже надо бы потренироваться, сюрприз!» – завопил Сириус, с ноги открыв дверь. Я, и без того будучи в не самом удобном положении, весьма элегантно свалился с кровати. «Какого пф?» – волосы попали мне в рот. Рыкнув, парой заклинаний заплел их в косу. «А я тебе говорил, подстригись, а то на девочку похож. Да мне и самому уже надоело». Но лишать себя почти что 10 000 единиц маны как-то сродни по тупости со смертью от зубов флобер-червя. «Чтоб вы поняли, зубов у них нет. Ты чего устроил?» — хмуро спросил я. «Ндак у тебя же. Что? День рождения, Гарри. Только не говори, что забыл». Словно в подтверждение его слов в окно постучалась вернувшаяся белка с каким-то свертком. «А, точняк!» — протянул я. Кто-то уронил челюсть. «А, это Люпин, все нормально». Открыв окно, впустил птицу, что тут же обустроилась на жердочках, прибитых к стене еще прошлым хозяином комнаты. Устроив ей пожрать, попить, поспать, положил подарок на кровать и посмотрел на мужиков, что еще не вышли из астрала. «Ты реально забыл, шок он такой. Правда, я не совсем понимаю удивление бродяги. В том мире я тоже частенько забывал про свои дни рождения, так что мне осталось только натянуто сделать наименее безразличное лицо». Кажется, нормально улыбаться я уже давно разучился. Забейте, просто потерял счет времени. Но не виллу то ты приготовил подарок. Обличительно тыкнули в меня пальцем. Это да, блин, реально, как я вообще умудрился. Мужики засмеялись. В общем, вот тебе от нас подарки, расти большим. Потрепали меня по голове, перекособочив только что сделанную косу. А мы побежали не вилла поздравлять, а то он проснется и будет не так интересно. «Спускайся, скоро торт будет готов». «Ага», — сказал я, закрывая дверь. На часах значилось 8 утра, так что меня уже начинало потихоньку клонить в сон. Прогнал ману по телу, отчего та несколько потратилась, вернув меня в правпригодное состояние. Поднял с пола книгу, застелил кровать, после чего взгляд упал на подарки. Сверток был от Гермионы. Внутри письмо, поздравления и беспокойство по поводу пожирателей, и коробка с надписью «Набор для ухода за метлой». Хе, здорово, надо будет позвонить ей, спасибо сказать. Сириус оставил на постели две коробки, в самой маленькой оказался нож, с виду обычный потрепанный складный ножик с шилом. Записка гласила: «Открывает любые замки и распутывает узлы». Канонный, стало быть. Полезная штуковина перекочевала под рукав и нашла свое место рядом с палочкой. Во второй коробке от крестного опять ножи. Он че, помешался на моей безопасности? Я, конечно, все понимаю, пожиратели и так далее, но все же, десяток маленьких метательных ножиков без каких-либо отличительных черт покоился в коробке вместе с книгой «Магическое оружие». Руны, чары, зелья. Здорово, но все же, вздохнув, вспомнил Беллатрису, что в седьмой части отправила Добби на тот свет, живописно метнув ему под ребра железяку. Это у них такая семейная традиция. Взял в руки тяжеленькую коробку от Люпина. Если там опять будет холодное оружие, то со старшими придется провести воспитательную беседу, сказал я самому себе. Открыв, обнаружил ингредиенты для зелий, в основном состоящие из органов различного магического зверья и небольшой набор опять-таки ножей, но для разделки туш. Круто. В последний раз мазнув взглядом по подаркам, спустился вниз. Но я ведь даже не умею таким пользоваться. Услышал я извиняющийся голос со шрамовца. Пришлось прибавить ходу, дабы обнаружить, как тот с опаской держит в руках кинжал. Точно, вас ведь не учил никто. Хлопнул себя по лбу Сириус. А у Блэков принято дарить друг другу оружие, задумчиво протянул я, проходя мимо. А что такого? Удивленно спросил крестный. Ну, в любом случае, в свете сложившихся обстоятельств вам, ребята, надо бы потренироваться. Вот ты, Гарри, что-нибудь новенькое придумал. Мы уже сели за стол, где попутно расположились Грюм и Тонкс. Как оказалось, вчерашнее заседание закончилось сегодня, так что эти двое ночевали тут. Немного. Уклончиво ответил я, накладывая себе чего пожевать. Спарринг решили устроить, я бы тоже посмотрел. Вмешался грозный глаз, что, жуя тортик, выглядел довольно странно и шаблоноразрываемо. «Правильно ты это, меня отец еще до школы натаскивать начал». Тонг заинтересованно слушал разговор, пару раз скосив любопытный взгляд на Люпина. «Хи-хи-и, ой, КХМ, вернуть мысли в правильную колею. Вот, отлично. Впрочем, нет, лицо офигевшего Римуса заставило меня внутренне ухахатываться. Сириус от чего-то поморщился. Так, если эти двое будут делить Тонкс, будет забавно. Впрочем, если Сириус и Тонкс начнут делить Люпина, я буду ржать до колик. Слэша мне тут только не хватало для полного безумия. Невиллу продолжал вертеть в руках оружие, следя за диалогом. «Мальчишка!» — рявкнул Грюм. Невилл лойкнул и подскочил на стуле. «Я, чего таить?» Тоже характерно дернулся, отчего рука оказалась на полпути к палочке. Бывший Аврор на это ровно никакого внимания не обратил. «Какими атакующими заклинаниями ты владеешь?» Лангбаттом запаниковал и забегал глазами от приказного тона. «Ну, понять его можно. Экспеллиармус, Петрификус Таталус, остолбени. Хм, а ты?» Тем же тоном спросили меня. «Мне не даются атакующие заклинания. Главное, побольше невозмутимости в голосе». Грюм аж растерялся. «Даже Экспеллиармус не всегда выходит. И вправду, не замечал за тобой таких заклинаний. Ясно тогда, почему ты так подсел на яды и бомбы», — задумчиво произнес Сириус. «Я-то думал, что это детская придурь. Ну знаешь, прошипел я не хуже Василиска. Бомбы и яды, да, это может быть интересно. Решено», — хлопнул Аластер ладонью по столу, отчего мы с Невиллом опять подскочили. Остальные даже не моргнули глазом, постигая дзин. «В школе проверю, на что они способны. А теперь мне пора. Сириус, даже не смейте покидать дом». «Ладно», — протянул тот. Грюм, оправдав свое прозвище, зыркнул на него, после чего ушел. Тонкс поспешила следом. «Стоп, в смысле в школе? А, ты не знаешь? Грюм теперь профессор в Хаге», — ответили мне. Я посмотрел на Сириуса, потом на Люпина, опять на Сириуса. «Не понял. А Люпин? Он тоже? Сам не знаю. Дамблдору виднее». На этом разговор окончился. Я, убрав все, потопал наверх, где меня перехватил Невилл. «Это, Гарри, с днем рождения», — и протянул мне книгу. Судя по странному цвету кожаной обложки, и что-то мне подсказывало, что кожа явно человеческая, и хреново затертым пятном крови, куплена она была явно не в косом. Увидев мой обалделый взгляд, Невилл несколько смутился. «Этот парнишка меня поражает в последнее время. Вроде и святая простота, отрется в лютном, как у себя дома. Что у него в голове творится? Ну, понимаешь, я немного отошел от косого, а там увидел эту книгу. Ну, а ты интересуешься подобным, я и захватил. И в общем-то спасибо за подарки. Да, я с тебя тащусь, Лангбаттом. Ты когда сбежать-то успел? Дня три назад, искал удобрения. А что в косом? Так там дорого, а это вполне дешевая честная контрабанда», — закончил я за него. «Ну да», — мы рассмеялись. «Мне это удалось с трудом. Кажется, что маска пофигизма приросла к моей моське намертво». Невилл, как оказалось, заметил, что заинтересовался я литературой определенного рода. Все-таки в библиотеке мы иногда сидели вместе. Вскоре я оказался в комнате и вытянул книгу перед собой. Названия не было, но интуиция почему-то подсказывала, что вот оно. Потому я отложил томик в сторону. «Если начну сейчас, то потом за уши не оттянешь, так что займусь этим завтра, а завтрашний день соответственно перенесу на сегодня. Каждый последний день месяца я занимаюсь планированием и постановкой целей и задач, что больше походит на монолог-диалог с собой любимым. Как я убедился еще в первый год пребывания в этом мире, создание планов с этапами и под чертами мне не по силам, то ли по причине недостатка жизненного опыта и умения, как у светлейшего, то ли по воле его величества рандома, то ли из-за банального незнания. Чего только стоили мои попытки научиться колдовать или паника, когда я узнал, что школа тут с 5 лет. В общем, как говорится, чем точнее план, тем больше шанс того, что все пойдет к чертям, да в бездну на радость хаосу. Но это так, лирическое отступление. Ну-с, что мы имеем? Первостепенная проблема сейчас – это даже не сбежавшие пожиратели смерти, а что похуже, отсутствие четкой, а, главное, основной цели. Цель всей жизни, как говорится. Я не говорю о второстепенных задачах, которые только подводят меня к выполнению заветной мечты. Изначально таковыми было узнать как можно больше о мире и заполучить магловские документы об окончании школы, на первом-втором курсе, выжить, завести минимальное количество связей с людьми, заполучить идеальную ничем не засранную репутацию умнички-гения и соответствующие оценки с приятными бонусами в виде значков. Вроде как я куда-то и движусь, а вот куда, непонятно. Ладно, немного отойдем от темы. пожиратели смерти, в количестве 5 штук и особой угрозы не несут по крайней мере до следующего года, когда они могут попытаться воскресить хозяюшку. Опасных магов среди них нема, так, посредственность по сравнению с теми же младшим Краучем или Стринджами. Однако хвост все равно лучше держать пистолетом, нос по ветру, а ушки на макушке. Если быть точнее, то следить за новостями, поглядывать на карту и прислушиваться к интуиции и чувству опасности. Хаксмит, наверное, пока что идет лесом, чего я там не видел. Интересно, есть ли чары, которыми можно отметить имена на карте, чтобы, если кто-то из этих ребят окажется на территории Хогвартса, та завыла сиреной. Я, конечно, утрирую, но было бы неплохо. Так, тут все ясно. Следующий момент. Дары смерти. Да-да, они самые. Я, конечно, человек не жадный и силы не шибко жаждущий, но пройти мимо и не взять, как-то глупо. Тем более, что один дар у меня уже есть. Палочку можно будет шустренько подобрать после дамблдоровского падения и заменить болванкой, а вот камень, что с камнем делать-то? Лично мне не хочется участвовать во всех этих войнах и так далее и тому подобное. Тем более, что в лоб мне может Авада прилететь, а моя душа и так к телу на одних соплях крепится, улетит в тартарары, может и не пережить, бедная, такого надругательства. Есть, конечно, один вариант, собрать все дары и пойти к Володе на расстрел. Если верить легенде, меня тогда фиг убьешь, но как же Невиллу, мы же там вдвоем будем стоять, а не по очереди, чтобы можно было ему передать все это добро. Да и передам, допустим, но тогда вернемся в начало песни, влетит мне, но и ему я сдохнуть не дам, привязался. Этот вариант нужно довести до ума, не хочу я опять умирать, не факт, что мне опять повезет начать жизнь заново, я, может, вообще, как Фламель, хочу еще 600 лет людям глаза мозолить, а не окочуриться в 17 с хвостиком. В любом случае, есть еще один вариант, свалить. После 5-го курса я получаю диплом, а там могу отправиться за пределы магической Великобритании получать образование артефактора. В той же России есть целый городок артефакторов, в котором обосновалось несколько гильдий и очень даже крутая академия с уклоном на боевку, на деле это коллегия, которая совмещает в себе гильдию и академию. О Франции я вообще молчу, родина артефакторики. Правда, и требования там соответствующие, но если хорошенько ужом повертеться, то можно и не такое осилить. Сильно много я, конечно, не узнал, но у меня вполне себе будет шанс прознать про это дело через болгар на 4-м курсе. Все-таки в магическом мире страны СНГ вполне себе сотрудничают, а до маглов и их разделений никому дела нет. В общем, идеальный и в то же время самый худший вариант из всех возможных. Хотя бы потому, что есть угроза для жизни моим близким, коих уже набралось немало, хоть я и не слишком общительный тип. Эх, а ведь хотел я ни с кем не сближаться. Дурак, блин, ладно, чего уж теперь. В общем, если я свалю, то Володька может меня найти. Если не найдет и даже если все его крестражи укокошат, то, вероятно, он выпнет меня из тела, ибо последний крестраж в моей многострадальной черепушке. Это тоже нехорошо. В то же время могут погибнуть мои близкие. Жопа. Нет, жопа. Ага, капсом и с интонацией. К тому же, дары смерти и иные плюхи проскочат лесом. Эх, так, ладно, на это дело у меня еще года 3, а вот основную цель выбрать следует, а то так начну, как говно, плыть по течению реки, пока на берег не выбросит. К тому же, большая часть проблем уже решена. По крайней мере, с профессией определился, где получать, тоже, ну, более-менее. Что потом делать? Что делать молодому артефактору? Можно лет 10 отбатрачить в гильдии, заслужить себе имя, накопить денег, открыть лавку там или уже где-нибудь здесь, в Англии, ибо с хорошими артефактами тут всегда тугой конкуренции почти нет, а дальше уже заниматься проблемами исходящими. Имущество, бессмертие, семья, желательно в таком порядке, ибо с ориентацией своей до сих пор не определился. Вот начнет организм буянить, как следует, да веселые сны подкидывать, там и решим. Все-таки женщина в теле парнишки, кто его знает, да и вообще, может, возьму, да втрескаюсь по уши в этом следующем году, кто его знает, опять-таки. Я к подобным вещам отношусь философски, все же общий возраст скоро за полсотни перепрыгнет, да и пережил я многое. Так, с целью разобрались, с путями исполнения, ни хрена. Ну, ладно, еще перед школой покумекаю, авось, чего в голове и прояснится. Еще немного пошевелив шестеренками, Я так ни к чему и не пришел, потому взял подаренную Невиллом книгу и окунулся в очаровательный мир кровавых жертвоприношений. Похоже, что Невилл сей шедевр не читал, а просто сказал продавцу, что друг интересуется подобным, ибо в сознательном состоянии мне бы такую жуть никто не подарил. На форзаце была надпись «Горбиный Берг», и почему я не удивлен? Пролистав несколько страниц, я понял, что моя жизнь никогда не будет прежней, ибо если люди действительно еще лет 30 назад проворачивали друг с другом такое, то сегодняшний беспредел – это сущие цветочки. Хотя, почему 30? Да хоть сейчас в каком-нибудь подполье вполне спокойно может проводиться какая-нибудь красота, вроде этой. Вон, вполне безобидный рецепт в сравнении с еще несколькими. Если опустить чудаковатые речевые обороты, то советуется полностью снять с живого человека кожу, предусмотрительно нашпиговав его десятком другим заклинаний, чтоб, дай Боже, не помер, покрыть ту изнутри рунами, окунуть в специальное зелье, а потом опять натянуть на несчастного. Естественно, затем всю эту красоту нужно сшить специальными нитями, опять нашпиговать многострадального подопытного заклинаниями и отпоить зельями. Это есть способ полностью подчинить себе человека, попутно лишив его сознания, чувство боли и направив почти всю его магию на увеличение продолжительности жизни. В итоге получался такой вот идеальный раб, передаваемый из поколения в поколение, который может пользоваться только простенькими бытовыми заклинаниями, как домовик, только круче и престижней. Классно, че. Отложив фолиант, я задумчиво изучал потолок. Интуиция продолжала меня клятвенно заверять, что то, что мне надо, именно в этой книге. Только вот смогу ли я провернуть что-то из всего этого сумасшествия? Я человек не брезгливый, но это же подлинный ужас. Однако взгляд мой опять скосил на книгу В, теперь уже точно, обложки из человеческой кожи. Сходил, заварил чаю, вернулся, опять посмотрел на том, сделал обжигающий глоток, отложил. Литература вновь оказалась у меня в руках, ни к чему хорошему это не приведет, сказал я самому себе. Но я ведь не должен ничего делать. Просто посмотрю и все, всего лишь узнаю, что тут нашла интуиция. Это действительно темная магия. Продолжил я сходить с ума. Магия не бывает цветной, это априори темная. А моя рука уже нашаривала страницу, на которой я остановился. Хотя, я ведь уже читал не самые светлые книги, чего такого. Готов поспорить, что так говорил себе Томми, спрашивая о крестражах. Но я ведь не он. Я все проверю, просмотрю несколько источников. Он начинал так же. Все одинаково начинают, вылезают из мамкиной КХМ, ладно, любопытство сгубило кошку, вздохнул я, внутренний голос лишь удовлетворенно промурчал, у кошек 9 жизней, чтобы не сильно погружаться в чудесный мир жертвоприношения и прочих прелестей, что описывала книга, я занялся рунами на электронику, найти те было несложно, по периметру нашего дома были установлены как раз такие руны, в противном случае у соседей бы не было света, что явно вызвало бы опасения у соответствующих служб. Надо было только, чтобы руны заработали в обратную сторону, наоборот, не впуская магию. Таким образом я смог покрыть ими ноутбук, планшет, один мобильник и солнечную батарею как раз к началу учебного года. Даже успел зайти в интернет-кафе накачать себе кучу различной литературы и фильмов на иностранных языках. Остальное зачарую в следующем году. Может, появится более толковая формула. Все-таки расчеты у меня вышли не самые точные, я пока новичок. Так что, думаю, год-два и вся эта техника придет в негодность, ибо в Хегемоне действительно много. Уезжал я, наблюдая грустную мордаху Сириуса, в доме он остается один. И чего он так на мне помешался? У него весь мир открыт, езжай, куда хочешь, делай, что хочешь, даму сердца найди, в конце концов. Это я, в общем-то, мужику и высказал. И если поначалу у него глаза и блеснули, то на даме сердца он, как дитя малое, скривился. «Не нужна мне дама», — буркнул он, что я услышал с неким трудом сначала из-за гомона детей и уханья сов. На платформе 9 как всегда шумно. «Ну, мы пойдем, бывай, бродяга», — дернул меня Люпин, очень упорно отводивший взгляд. «Так, вокруг меня какая-то движуха, а я не в теме. Хотя, впрочем, когда было иначе, взрослые разберутся, хотя поржать я все равно всегда успею». Оборотень завалился дрыхнуть, мы с Невиллом упали рядом, вскоре пришла Герми, неожиданным гостем оказалась Полумна, я ее позвал. «Вы не против?» Я только плечами пожал и освободил блондинке место рядом с Лангбаттомом, сев по соседству с Герми. «Интересно, а дементоры будут. Мы ехали уже довольно долго, успели поесть, выслушать теории Луны касательно мозга шмыгов, потискать живоглота и даже сыграть в карты. Ландшафт за окном менялся с завидным постоянством, начинался дождь. Впрочем, ответом мне был резко начавший тормозить поезд. Но нам еще далековато ехать. Почему мы остановились? Задумчиво спросила Гермиона, взглянув на часы. Чует моя жопа, сейчас нам достанется. Тихо протянул я. Ты о чем? Нахмурился Невилл. Говорю, интуиция подсказывает, что лучше бы нам не отсвечивать. Что-то опасное приближается. Я решил начать себя зарекомендовывать, как хиленького предсказателя. Мое знание канона временами вызывало недоумение у окружающих, так что так смогу отмазаться в случае чего. Что-то холодное и темное. А чем ты? Поезд резко дернулся и остановился, отчего в соседних купе попадали вещи. Еще секунда-другая, и свет погас. Шебутные детишки начали ерзать и ходить по купе. Невилл упал, живоглот зашипел, Гермия вовсе порвалась выйти в тамбур. Я же зажег люмос на конце палочки. Картина была замечательная, Люпин дрых, в его ногах валялся Невилл. Луна с мечтательным выражением лица разглядывала качающегося на занавесках до усрачки перепуганного живоглота. Герми была уже на полпути к выходу, но мне пришлось преградить путь. «Успокойтесь!» — послышался хрипловатый голос Люпина. В его руке зажегся огонек. Дверь начала медленно открываться. Показалась большая рука, лоснящаяся и вся в струпьях, как у утопленника. Купе обдало холодом. Мой люмос начал гаснуть. Я отсосраться. Дыхание затруднилось. Страх сковал горло, а палочка в руках начала нервно подрагивать. «Кажется, я сейчас грохнусь в обморок, я так, собраться». Нити, нити, всюду нити. Где-то тонкие, будто паутинки, постоянно рвущиеся и вновь склеивающиеся, а где-то прочные и толстые корабельные канаты алого, всегда ярко-алого цвета. И левый глаз болит. По щекам кто-то бил. Наотмашь прям, со всей дури. Боли я не чувствовал, но когда голову мотыляет из стороны в сторону, неприятно, знаете ли, свет ослеплял, кто-то говорил, ничего не понимаю, попытался проморгаться, вот это приключение, срочно выучить патронус, Гарри, Гарри, ты очнулся, слышишь меня, передо мной предстала перепуганная моська Гермионы, попробуй тебя не услышать, буркнул я, с трудом принимая сидячее положение, все выдохнули, кто-то нервно хихикнул, уши оторвешь, вот, съешь, помогает. Мне сунули шоколад под нос, Римус тоже был немного дерганный, спасибо, а откусил кусочек, полегчало, ну ты дал жару, конечно, улыбнулся Невилл, а что стряслось, ты ничего не помнишь, лицо со шрамовца вытянулось, знать бы еще, что ты подразумеваешь под ничего, вздыхаю, так что стряслось, голова пустая кажется, помню, как погас свет, а потом в проеме появилась какая-то хренотень, народ переглянулся, мда, «Только ты так можешь, КХМ, слушай, короче, появился дементор, начал Лангбаттом, из Аскабана, чего они тут забыли, перебил я его, они защищают от пожирателей», включилась Герми, Люпин куда-то усвистал, и оно как, так вот, что дальше было, весело продолжил Невилл, «Ты нас всех в угол сгреб, как нечего делать, и какой-то мудреный щит активировал, профессор, правда, сказал, что от дементоров щиты не очень помогают». Но ты, в общем-то, единственный не стоял истуканом. Задумчиво закончил он. А ясно, не помню. Потом ты потерял сознание, а профессор Люпин того дементора прогнал. Твои мозгошмыги тогда резко совсем исчезли. Протянула полумно. Когда появился дементор, я бы сказал, что это странно. В проходе появился Римус. Что именно? По отдельности это нормально. Кто-то замирает столбом. Кто-то, натренированный, вполне бодро колдует. Кто-то падает в обморок. Только вот ты за несколько секунд совместил все три. Я бы сказал, что у тебя есть задатки менталиста, раз ты в какой-то момент смог защититься от вмешательства в разум. Устало сказал тот, садясь на место. Скоро поедем. Кто-то еще в обморок падал. Нет, по-моему. Правда, если бы эта штуковина побыла тут еще пару секунд, я бы точно отправился вслед за тобой. Сказал Невилл, жуя шоколадку. Я налил себе кофе и продолжил хрумать халявную вкусняшку. Спустя пару минут мне стало значительно лучше, так что я, забив на обеспокоенно косившихся на меня ребят, достал книгу. Невилл застонал, Герми хлопнула себя по лбу, а Римус закатил глаза. «Гарри, это звучало, словно диагноз. Чага такое, 5 минут назад на нас напал дементор, чуть души не высосал, перепугал весь поезд. Ты в обморок грохнулся, все со страху дрожат», — эмоционально вещала Герми. Я шумно хлебнул еще кофейку, с интересом наблюдая за ее поползновениями убедить меня в моей же ненормальности. «Как будто я сам не знаю». Для большего эффекта покивал головой, выпучив глаза, пробивая тем самым друзей на хихи от чудаковатости ситуации. «И только ты после всего этого можешь мило хлебать кофеек, читать книжку и спрашивать чага такое?» Ребята начали, уже не сдерживаясь, смеяться. На шумиху со всего тамбура подтягивался народ. «А ты считаешь меня милым?» — сдуру спросил я. Тут прорвало уже всех. «Да ну тебя!» Надувшись, как мышь на крупу, мелкая упала по соседству, густо покраснев. Народ, поняв, что больше ничего интересного не предвидится, разошился. Вскоре мы добрались до Хаксмида. Погладив Фистрала под удивленным взглядом ребят, прошел в карету. «Ты тоже их видишь?» — спросила Полумна. «Кого?» — влез в разговор Невиллу. «Фистралов их видит только те, кто видел смерть», — ответила блондинка. Невилл посмотрел на меня. Я только слегка опустил плечи. Вскоре мы приехали. Большой зал приветливо распахнул двери, но единственное, что я успел увидеть, так это зачарованный потолок. «Поттер, Грейнджер, подойдите сюда!» — кричала Маккошка. Рядом черной тучей стоял декан. Мы вчетвером спустя пару минут добрались до ближайшего пустого кабинета. Профессор Люпин прислал мне сообщение. «Начал Снейп. Вы, Поттер, потеряли сознание в поезде. Я в порядке». Вскоре в дверь постучалась Помфри. «А, это ты!» — протянула колдоведьма. «Во что вляпался на этот раз?» «Ко мне дементор подкатывал, с поцелуями лез. Мы расстались с друзьями», — хмуро ответил я. Ведьма захихикала, но под суровыми взглядами деканов тут же вновь стала серьезной и принялась прощупывать пульс. «Пульс нормальный, но выглядишь плохо. Может, у меня полежишь денек-другой?» «О, не волнуйтесь, Поппи. Мистер Поттер всегда похож на инфернала, ему не привыкать», — вмешался Снейп. «Я только плечами пожал. Чего на правду обижаться? Да и, боюсь, если хоть на день отлучить мальчишку от учебы, он сбежит из лазарета, не успеете вы наслать на него остолбени. Ну хоть поешь шоколада», — взмолилась женщина. «Да я уже. Профессор Люпин еще в поезде всем раздал. Правда? Ну наконец-то хоть один учитель от темных искусств знает свое дело. Ну, в таком случае, я побегу». Дверь захлопнулась. «Что ж, теперь разговор о вашем расписании. Начал разговор МакГонагал. Вы выбрали слишком много предметов. Обычно ученики обходятся двумя, и тут отличились», — буркнул Снейп. «К тому же, вы записались на множество кружков, и я не представляю, как вы планировали везде успеть». «Как ни в чем не бывало», — продолжила женщина. «Это значит, что мы не можем ходить на какие-то уроки?» — грустно спросила Герми. Я только поднял брови. «Нет, мягко, отчего даже я прифигел», — ответила мадам. Снейп только фыркнул. Он бы сказал все в двух предложениях. «Эха, Хогвартс поощряет таких усердных учеников, потому вы можете воспользоваться вот этим». И она достала из-за пазухи его. «Это маховик времени, позволяет, как ясно из названия, перемещаться во времени». Растолковав нам технику безопасности, согласно которой со своими клонами пересекаться нельзя, путешествовать не больше, чем на 3 часа, и то, не более 6 раз за день, мы с Герми переглянулись, дополнительные 18 часов в сутки. «Осталось только решить, кто из вас будет ответственным за артефакт», — прервал Снейп Минерву, что уже зашла на второй круг, рассказывая нам правила. «А мы не можем меняться раз в 10 дней или вроде того?» — спросила Герми. «Боюсь, этим вы усложните жизнь нам. К тому же, министерство настояло назначить ответственным лишь одного. Да и какая разница? Вы все равно перемещаться всегда будете вместе. В таком случае лучше назначить Поттера», — процедил Снейп. «Если я не ошибаюсь, у Грейнджер есть соседки по комнате. Если так подумать, то да девочки могут заметить артефакт. В таком случае решено. Гарри, ты отвечаешь за маховик головой. Надеюсь на вашу сознательность, молодые люди». Примечание к части. Спасибо за ожидание, накладка с компом вышла. Следующая глава завтра в 18:00. Глава 8. «Гарри, мы же можем случайно встретиться с копиями, да и надо как-то скооперироваться, чтобы успеть потратить все часы до отбоя». Начало Герм по пути в зал. «Соображаешь, есть у меня один вариант, завтра скажу. И да, напиши, в какие клубы ты вступила, я составлю нам маршрут и расписание, все равно в поезде отоспался». «Хорошо, спасибо». Мы добрались до большого зала. Распределение уже закончилось и мелкое, воспользовавшись шумихой, проскочила к своему столу. «У меня незаметности без того на максимуме, при желании хоть голым могу пройтись по замку. Это я так образно». «О», — директор начал речь. «Приветствую всех», — сказал Дамблдор. «Приветствую и поздравляю с началом нового учебного года в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Мне надо многое вам сказать. Начнем с самого важного и серьезного, чтобы уж больше к этому не возвращаться. Это не самое приятное известие, но зато нас сегодня ждет отменное пиршество». Дамблдор кашлянул и продолжил. «Как вам уже хорошо известно, в нашу школу прислали на время несколько стражей Азкабана, дементоров, которые находятся здесь по поручению Министерства магии. Сегодня вечером они производили обыск в Хогвартс-экспрессе. Они будут стоять у всех выходов с территории школы, и пока они здесь, запомните хорошенько, никто не должен даже пытаться покинуть Хогвартс без разрешения. Дементоров не проведешь ни переодеванием, ни какими-либо еще фокусами, не помогут даже мантии-невидимки. Дементоров тщетно умолять, тщетно просить прощения. Поэтому я вас очень прошу, всех и каждого, не давайте им повода причинить вам вред. Я уже говорил со старостами факультетов и двумя нашими новыми старостами школы, они будут следить, чтобы никто никогда не затевал с дементорами опасные игры». Дамблдор опять замолчал, окинул внимательным взглядом сидящих, никто не шелохнулся, не произнес ни слова. «Закончу на более приятной ноте. Счастлив представить трех наших новых преподавателей. Во-первых, профессор Люпин, который любезно согласился занять должность преподавателя защиты от темных существ. По залу пошли шепотки. Существ, он сказал существ, и я не оговорился. Всем нам привычная защита от темных искусств была разделена на два предмета. Таким образом, я надеюсь избавиться от странного проклятия, закрепленного за этой должностью». Дети принялись открыто переговариваться, многие похлопали, и я в их числе, хоть до кого-то доперло. Второй же пост, защиту от темных магов, займет никто иной, как Аластер Грюм. И, наконец, что касается последнего назначения, заговорил Дамблдор после того, как стихли аплодисменты. «Должен, к сожалению, напомнить, что профессор Киттлберн, наш специалист по уходу за магическими существами, в конце прошлого семестра подал прошение об отставке, чтобы провести больше времени с оставшимися у него руками и ногами. Так вот, с большим удовольствием сообщаю вам, что его должность согласился принять сам Рубиус Хагрид. Он будет совмещать работу лесничего с преподаванием». Толкнув еще пару коротких речей, директор успокоился, мы поели и разбрелись кто куда. Я успел в общей суматохе забрать у Герми листочек. Расписание нам с ней выдали заранее, видимо, чтоб совсем не запутались. Уже в своей комнате, покорпев пару часов над маршрутами и расписаниями, я смог упасть на кровать и достать очередную книжку в поисках информации касательно крестражи. Еще немного подумав, завел небольшую тетрадку, куда вписал все, что знаю об этих штуковинах. На первой же странице написал крестражи ТМР и принялся кропотливо вписывать все, что еще помню. А помнил я достаточно. Набралось несколько страниц мелким убористым почерком. Перерывы между созданиями, жертвы, предметы, куда были помещены осколки. В конечном итоге у тома было обнаружено несколько ошибок. ХММ. В конце тетради было написано «идеальный крестраж». Проведя аналогию с идеальным газом, фыркнул. Ночь прошла продуктивно. Уже на первый взгляд у Володьки обнаружилась куча косяков. Во-первых, нахрена создавать так много крестражей? Каждый раз душа делится ровно пополам. Ну, за исключением последнего раза, когда она от чего-то поделилась на три. Это что получается? В моей башке 0,5% с копейками души темного лорда. Как-то не густо. От факта того, насколько же сильный вышел бы маг, если бы остановился на одном делении, меня бросило в дрожь. Если какие-то 0,5% этого засранца умудрились захватить голову Квирелла, пусть и творили после полнейшую ахинею, то мне реально страшно. Во-вторых, как я думаю, парень душу не разделил, а именно порвал. А ведь мог бы годик походить с определенными артефактами, похлебать зельец, менталистику подкачать, в конце концов, облегчило бы разъединение, что уменьшило бы уровень бреда в головушке и сократило срок заживления души с двух десятков лет до пяти. В-третьих, двух десятков парнишка, ясен пень, не выждал, как и пяти. В-четвертых, среди жертв были маглы, а ведь чем сильнее жертва, тем лучше. В-пятых, на артефактах, в которые были втиснуты души, уже были чары, что могли с душой срезонировать. Недаром самым сильным крестражем оказалась тетрадка, хотя и души в ней было больше всего, так что это как посмотреть. Мда, Томми, как говорится, сила есть, ума не надо. Позже меня новое хобби захлестнуло. Все-таки покрывать темного лорда, на чем свет стоит, раз за разом находя его ошибки, было как минимум весело. Но я даже не представлял, насколько большую роль это увлечение сыграет в моей жизни. Ранним утром мы с Герми, как и было оговорено, встретились в пустом классе рядом с большим залом. А во, как подробно. Ты даже учел, когда я хожу в библиотеку и клубы. Девочка озадаченно листала тетрадку. Ты что, следил за мной? Ерунды не говори, я просто наблюдательный. Нельзя знать столько, просто наблюдая. Надулась она. Так мы договорились? Угу. Ты вообще все ешь? Вдруг спросил меня Драко. А чем ты? Мальчишка почесал нос и странно на меня посмотрел. Каждый раз ты съедаешь примерно одинаковое количество еды вне зависимости от блюда. Да и ешь ты первое, что попадается на глаза. Даже такую вот гадость. Он посмотрел на овсянку в моей тарелке. А потом всегда берешь с собой тосты и на обеде тебя не видать. Я как-то не особо обращаю внимание на еду. Голова другим занята. Я кивнул на книгу. Так что можно сказать, что вкуса я не чувствую. Просто восстанавливаю резервы организма. Это жутковато. Протянул Забини. Ты будто под империя. Почему вы всегда обращаете внимание на то, что я ем? Ндак, слизеринцы же. Работа такая, все обо всех знать. Ну да, ну да. Кстати, зачем ты постоянно ошиваешься рядом с этими грифами? Наверное, уже в сотый раз спросили меня. С ними интересно. Ответом мне послужили скорченные гримасы. После я побежал на прорицание. Добрался одним из первых, но все равно был вынужден дожидаться, пока Трела не соизволит проветрить башню от перегара и спустить лесенку. В любом случае, скоро мы оказались в очень странном классе. Скорее это был не класс, а что-то среднее между мансардой и старомодной чайной. В комнате, погруженной в красноватый полумрак, теснились примерно 20 круглых столиков в окружении обитых пестрой тканью кресел и мягких пуфиков. Шторы на окнах задернуты, многочисленные лампы задрапированы темно-красным шелком. Было очень тепло и душно, в камине под заставленной странными вещицами каминной полкой горел огонь, издавая тяжелый дурманящий аромат. На огне закипал большой медный чайник, круглые стены опоясаны полками, чего только на них не было. Запыленные птичьи перья, огарки свечей, пухлые колоды потрепанных карт, бесчисленные магические кристаллы и полчища чайных чашек. Мне тут же посыпались уведомления о различных эффектах от благовоний. Повышение мудрости, контроля маны, ускорение роста каких-то навыков. Из полумрака раздался приглушенный, почти неземной голос. «Добро пожаловать! Как приятно видеть вас наконец в вашем физическом облике!» Мне сначала показалось, что в свете камина появилась большая блестящая стрекоза. Профессор Трела не была очень худа, толстые стекла очков многократно увеличивали и без того огромные глаза, на плечах газовая в серебряных блестках шаль, с тонкой шеи свисают бесчисленные цепочки и ожерелья, пальцы и запястья украшены перстнями и браслетами. «Садитесь, деточки, садитесь», толкаясь, стали рассаживаться, кто в кресло, кто на пуф, наша троица села вокруг одного стола. «Приветствую вас на уроке прорицания». Сама дамочка села в широкое кресло возле камина. «Меня зовут профессор Трелани. Скорее всего, вы до сих пор еще меня не видели. Я редко покидаю свою башню. Суета и суматоха школьной жизни затуманивают мое внутреннее око». Никто ничего не ответил на это неожиданное заявление. Сивилла легким движением плеч поправила шаль и продолжала. «Так, значит, вы избрали прорицание, самое трудное из всех магических искусств. Должна вас с самого начала предупредить. Я не смогу научить многому тех, кто не обладает врожденной способностью ясновидения. Книги помогают только до определенных пределов». Лицо Герми выражало вселенскую скорбь и непонимание ситуации. А Трелани тем временем продолжала. «Многие ведьмы и колдуны, как бы талантливы ни были в своей области, скажем, внезапных исчезновений, не способны рассеять туман, застилающий будущее». Профессор переводила взгляд с одного возбужденного лица на другое. «Этот дар дается немногим. В этом году мы будем изучать основополагающие методы прорицания. Первый семестр посвятим гаданию по чинкам. Во втором семестре займемся хиромантией. Между прочим, моя крошка», Трелани метнула взгляд на Парвати Патил, «вам следует опасаться рыжеволосых». Парвати бросила испуганный взгляд на Рона, который сидел прямо за ней, и подвинула свое кресло в сторону. В летнем семестре перейдем к магическим кристаллам, если к тому времени закончим с предсказаниями по языкам пламени. К сожалению, в феврале занятия из-за вспышки сильнейшего гриппа не будет. У меня самой совсем пропадет голос. Класс напряженно притих, а профессор Трелани продолжала, ничего не замечая. «Вы, деточка, не могли бы», — обратилась она к Лаванде Браун, сидевшей к ней ближе всех, та в страхе съежилась, — «дать мне самый большой серебряный чайник». Лаванда с облегчением вздохнула, встала с кресла, взяла с полки огромный чайник и поставила его на стол перед профессором. «Спасибо, милая. Да, между прочим, то, чего вы больше всего опасаетесь, случится в пятницу 16 октября». Лаванду пробрала дрожь. Я, держа каменное лицо, внутренне отдавал честь навыку троллинга нового препода. «А теперь я попрошу вас разбиться на пары, взять с полки чашку и подойти ко мне. Я вам налью чай, вы сядете и будете пить, покуда на дне не останется гуща. Левой рукой поболтайте ее круговым движением, затем переверните чашку на блюдце, подождите, пока жидкость стечет, и передайте чашку напарнику. Оставшиеся на стенках чашки чаинки кое-что ему скажут. Растолковать увиденное поможет учебник «Как рассеять туман над будущим», страницы 4 и 5. А я буду ходить между столами и помогать вам. Мы с полными чашками вернулись за свой столик и быстро выпили обжигающий чай. Поболтали чашки, как сказала профессор Трелани, опрокинули на блюдце и обменялись ими. Оба открыли учебники на указанной странице. «Нашел», — сказал Невилл. «Посмотри, Гарри, что ты видишь в моей чашке?» «Смахивает на череп». Я пролистал пару страниц. «Большая опасность. И почему я не удивлен? А у тебя?» Он поводил пальцем по страницам книги. «А, вот, сокол. Смертельный враг. Кошмар. Как же так?» Я в шоке. Инертно тяну, не отвлекаясь от книги. Класс уже начал хихикать. «А вот еще дубинка нападения. Боже мой, какая неожиданность!» К нам подошла Трелани, окинув хмурым взглядом, рассмотрела чашки. «Ах, какой ужас! Действительно, бедные мальчики! Бедные, бедные!» Женщина только качала головой. «Дети, поняв, что мы не врали, перепуганно смотрели на нас». Невилл грустно улыбался. «На этом наш урок сегодня закончен», — произнесла Трелани своим самым потусторонним голосом. «Соберите, пожалуйста, все ваши вещи». Ученики молча поставили на место чашки, собрали учебники и закрыли сумки. Мы с Герми многозначительно переглянулись. Позже, отойдя в один закуток, отмотали время на 3 часа. «Теперь на нумерологию», — серьезно сказала девочка. «Пойдем». Держались мы вместе, ни с кем не заговаривая. Общие тайны сближают. «Гарри, насчет той чашки». «Не надо. Факт фактом, за мной и Невиллом охотится темный лорд. Мы все время в опасности». Сев на первую парту, мы направили взор на профессора Вектор. «Начался урок», — рассказывала женщина довольно интересно. «Для начала немного посвятила нас в основы, объяснив, где арифмантика необходима, после чего дала небольшое задание разобрать свое имя, фамилию и дату рождения. Однако посреди урока мои мысли уплыли в класс с прорицаний. И вправду, постоянная бдительность, хах,